Взгляд старика тоже застыл, он был направлен в глаза Ван Линю. На короткое время их взгляды встретились, после чего выражение лица Ван Линя стало прежним. Внутри тела старика он увидел четыре печати. Старик сделал шаг, и в его взгляде вспыхнул яркий свет. В них читался настолько глубокий шок, что печать внутри его тела чуть не разорвалась. Как только военный помощник появился, он сделал шаг и, телепортировавшись, встал в 10 метрах от Ван Линя. Старик же полностью повторил за ним. Худое лицо помощника, когда он увидел останки людей на земле, осталось без изменений. Старший помощник, командир без причины убил командующего отрядом Сунь, а также подчиненных ему 500 демонических воинов. Всему этому в свидетелях находятся все люди вокруг. Тут же проговорил стоящий рядом Сыма Янь. Ван Линь махнул правой рукой и кинул нефритовый свиток в сторону военного помощника. Помощник поймал свиток и, посмотрев на него, сразу влил внутрь немного демонической силы. Как только это произошло, в его голове начали появляться картинки. Эти картинки отражали все произошедшие, от начала и до конца. Военный помощник сразу все понял. Он посмотрел на Ван Линя, и в его сердце чувство презрения к нему тут же исчезло, на его место пришло только желание подружиться. Этими действиями Ван Линь полностью завладел ситуацией. На лице помощника появилась улыбка, и он произнес: «Командир Ван, простите, что потревожил. Я доложу демоническому генералу об этих, выступивших против своего старшего». С этими словами он сомкнул руки в знак почтения и повернулся. Старик рядом с ним также сомкнул руки и, улыбнувшись, сказал: «Культивация командира Вана впечатляет, восхищаюсь вами». После того, как двое человек ушли, Сыма Янь ненадолго задумался, затем повернулся к Ван Линю и почтительно произнес: «Простите, только что этот подчиненный был слишком груб, надеюсь, командир не был оскорблен». Услышав этих слов, во взглядах людей появился странный свет. Один из них, недолго думая, быстро приблизился к Ван Линю и почтительно произнес: «Этот подчиненный также был груб, простите». Вслед за этим все отряды один за другим повторили эти слова. Все-таки люди не были дураками, они быстро поняли, что произошло. Новый командир всего лишь протянул руку, но это было словно раскат грома, кто знает, сколько бы появилось еще тех, кто разделил бы судьбу командующего Сунь. К тому же, смотря на его культивацию, можно было бы понять, что даже Сыма Янь не ровня ему. И такие чувства возникали у многих. Ван Линь приподнялся и нажал рукой на землю. Мгновенно весь лагерь заполнился гулом повторяющихся разрывов. Казалось, будто под землей поселился огромный бешеный дракон. В одно мгновение лагерь опустился на несколько сантиметров. Земля около ног Ван Линя будто ожила, она взлетела вверх и, только высоко поднявшись, остановилась. Пыль посыпалась сверху и покрыла почти все вокруг. Почти мгновенно земля застыла и сформировался дом, но пыль не осела, смешанная с землей она собралась и скатилась вниз по обе стороны от дома. Два однообразных домика появилось рядом с большим, но от этого они не были менее величественными. Одним жестом руки срезать несколько сантиметров с земли лагеря и построить целый дворец, такая техника пугала Сыма Янь, не говоря уже о 9000 демонических солдат. «Разойдись», — равнодушно сказал Ван Линь. Затем развернулся и вошел в дом. 13-е Хупая, ухмыльнувшись и посмотрев на толпу, последовали за ним. Они были очень рады тому, что спустя полмесяца страданий, все, наконец, закончилось. В их сердцах уважение к Ван Линю стало еще сильнее. После того, как трое человек вошли в дом, Сыма Янь почтительно сомкнул руки и, не говоря ни слова, повернулся и ушел. Что касается 9 отрядов, переглянувшись, они тоже все решили и разошлись. С этого дня из тех 8, что раньше хорошо контактировали с Сыма Янем, кроме погибшего командующего Сунь, только 3 продолжили вести с ним близкий контакт, оставшиеся 4 стали отдаляться от Сыма Яня. Также в сердцах солдат черной брони силуэт Ван Линя постепенно очистился. Со времени, как он стал командиром, он не отдал ни одного приказа. Тем не менее никто не сомневался в его величии, омытом кровью. В древнем городе демонов военных лагерей было 16, их черная броня была знаком, который слегка отличался у каждого из лагеря. В этот момент в 3-м военном лагере Я Сисюэ сидела, скрестив ноги, в медитации внутри одного из помещений. Поздней ночью она открыла глаза, в них сверкал яркий свет. За окном была видна демоническая луна, ее фиолетовые лучи проникали внутрь дома. Сегодня был день, когда на земле демонического духа должен был появиться фиолетовый демон Шэнья, Каждые полгода он появлялся на горизонте. Никто не знает, почему он это делал. С древних времен было известно лишь время. Ясисюи сделала глубокий вдох и встала, затем, проверив окрестности божественным сознанием, хлопнула по сумке. В ее руке тут же появился небольшой красный компас. Глядя на него, она задумалась. «В том месте я была трижды, и каждый раз я останавливалась в одном и том же месте. Папа говорил мне, что для того, чтобы войти туда, я должна достичь стадии Вэньдин. Отец рассчитывал, что с поглощением здесь достаточного количества демонической силы я прорвусь к уровню Вэньдин, а потом войду туда и с помощью пилюли кровавой души с 80% вероятностью достигну успеха. Но этот прилив...» — он показал ту дощечку с техниками. Слегка нахмурившись, размышляла я Сисюи, пока смотрела на компас в руке. В прошлом, когда отец, Тянь Юньцзы и другие вошли в эти земли демонического духа, они искали проход к демоническому императору, но в тот раз они не успели посмотреть везде, и когда начался прилив, они все вместе покинули эту землю. Согласно словам отца, они обыскали 60% той земли. «Скоро я пойду снова, но если войти не получится, то буду ждать достижения Вэньдин. В конце концов, кровавых пилюлей души, которые отец очистил для меня, я потратила уже 3 штуки, осталось только 6. Я останусь здесь еще на долгое время, нельзя тратить их все. Одна гранула пилюль души способна на возрождение». Во взгляде Ясисюи зажглась решительность. С ее красивой внешностью и решительностью в глазах сейчас стало выглядеть по-героически. Осторожно взяв компас, она положила его на землю, а затем правой рукой хлопнула по сумке. В ее руке появилась небольшая пилюля, покрытая воском. Поверх белой восковой пилюли был выгравирован один ряд плотных рун. Эти руны медленно сверкали, и казалось, что вспышка соответствует частоте дыхания и сердцебиения, что выглядело крайне необычно. Ясисюи сделала глубокий вдох и раздавила восковую пилюлю. В тот же момент изнутри пилюлю вылетела капля голубой крови. В этой восковой пилюле была запечатана голубая кровь. Девушка, не колеблясь, проколола кончик пальца и, выпустив кровь, нарисовала сложную руну в воздухе. Как только руна появилась, она слилась с голубой кровью. Ясисюи поймала руну и прижала ее ко лбу. Как только она отпечаталась, на лице девушки возникла боль. Только спустя какое-то время она постепенно исчезла. Ясисюи тяжело вздохнула и подняла палец. Тут же руна поверх ее лба изменилась в голубую кровь и, взлетев, зависла в воздухе. Взмах руки, и голубая кровь полностью исчезла. Она куснула губу и сделала шаг вперед, прямо на лежащий на земле компас. Засверкал мягкий свет. Поверх компаса появилась большая руна, которая, закрутившись, заполнила всю комнату. Все это продолжалось 3 вдоха, после чего Ясисюи вместе с компасом бесследно исчезла. Время медленно шло, каждый новый день Ван Линя совершенно не отличался от предыдущего. Весь день он сидел в медитации и культивировал, он редко выходил. Постепенно очистив демоническую силу, он соединил ее с силой бессмертных. Это позволило ему стабильно повышать культивацию и достигнуть последней стадии трансформации души. Все мирские дела всегда подчинялись точным правилам, законам. Всегда был главный, король или император. Причина, почему ему поклонялись, почему его превозносило множество подданных, была в том, что он был далек и таинственен. В глазах подданных король, который высоко восседал на вершине своей власти, был недостижим для них, мысли о нем делали их только более послушными. В этот момент Ван Линь в лагере демонических солдат с 2 своими помощниками появлялся очень редко, но его величие каждый день невидимой силой давило на Сыма Яня и остальных. Ху Пао в эти несколько месяцев был, как рыба в воде. Он всегда был жизнерадостным и открытым человеком, хотя у него и появлялись разногласия, но со временем их следы исчезали, и он находил все новые связи с командующими отрядов. Одним из таких командующих был человек по имени Сюю, это была девушка. Как только Ху Пао ее увидел, то был мгновенно поражен и стал очень любезным. В отличие от него, 13-й все дни напролет сидел снаружи дома и медитировал. Он был подобно богу медитации, который сидел перед дверью. Кроме Ван Линя, он был равнодушен ко всему. Прошло несколько месяцев, в 3-м военном лагере в комнате Ясисюи засверкали голубые лучи и превратились в синие руны. Руны быстро закружились, в этот момент в их центре появилась капля голубой крови. Она забурлила и, будто вскипев, заклокотала. Сила кипения с каждым мгновением нарастала и, наконец, когда голубая кровь увеличилась в размере в несколько раз, Появился шарик голубой крови. Руны вокруг завертелись с еще большей скоростью, и спустя некоторое время все руны, будто под призывом, хлынули вперед к шарику голубой крови и полностью слились с ним. Как только последняя руна слилась с шариком крови, шарик сжался, но сжатие произошло не полностью. Пока он сжимался, красивое изящное тело сформировалось в воздухе. Весь процесс прошел довольно быстро, и спустя 5 вдохов шарик голубой крови полностью исчез, а на его месте появилось голое тело девушки. Ее внешность была невероятно красива: осанка, холмы груди, талия, попа, все выглядело идеальным. Это была Ясисюэ. Снова поражение. Если бы не пилюля кровавой души, я бы умерла уже 4 раза. Один раз я была близка к тому, чтобы разрушить большую часть. Если бы кто-то помог мне, я бы это обязательно сделала. Ясисюэ открыла глаза и мрачно вздохнула. Внезапно ее взгляд застыл и, немного подумав, она произнесла: «Если бы кто-то помог мне, Ван Линь». Глава 550. Глава 555. Обмен. Сделка. На сегодняшний день в городе древних демонов проживает только 2 культиватора, один из них находится на начальной стадии Иньбянь, от него никакого толку. Остается только Ван Линь, лишь он может выстоять против намерения кулака в 7 разрушений, его уровня культивации достаточно. Единственное, нравом он больно уж спокойный, если что-то не в его интересах, то и он вряд ли предложит свою помощь. Некоторое время Ясисюэ молчала, затем произвольно помахала перед собой правой рукой, и ее обнаженный стан в мгновение ока в лучах сияющего ореола скрылся в белых одеждах. Времена сменяли друг друга, а Ван Линь все так же продолжал медитировать в просторах военного дворца Черного Цзя. Он уже успел поглотить демоническую силу подразделения командира Суни 500 демонических бойцов. Демонический кристалл внутри его тела путем слияния уже сочетал в себе количество Цзя, примерно равное 1000. Скорость поглощения демонической ци демоническим кристаллом с 1000 цзя непомерно возросла в сравнении с прошлой. Касательно событий, происходивших в военном дворце, то Ван Линь совсем ими не интересовался. Он посвящал все свое время поглощению демонической ци и готовился к поздней стадии Иньбянь. В этот день сидевший в медитации Ван Линь внезапно распахнул глаза, выражение его лица изменилось. Единоверец Ван, сегодня 3-й обмен, смена, посменная служба. В 1000 лет военного дворца, на пике горы Гушань, Ясисюэ. Голос Ясисюэ дымкой завибрировал в изначальном духе Ван Линя. Взор Ван Линя потемнел, и через минуту молчания он вновь прикрыл глаза в медитации. На протяжении 3 смен на вершине горы Гу тихо продолжала стоять и ждать Ясисюэ в белых одеждах. Время медленно текло, на горизонте забрезжил рассвет, а Ван Линь по-прежнему не появлялся. С ледяным выражением лица она хмыкнула, обратилась в луч белого света и полетела непосредственно к военному дворцу. Вскоре она оказалась у дворца и, мелькнув телом, проникла внутрь. Надо сказать, что формация военного дворца ни в коей мере не стала для нее преградой, ведь после всего она тоже являлась одним из командиров. Ее проникновение во дворец тут же привлекло внимание всех демонических воинов, как раз занимавшихся строевыми учениями по созданию формации под предводительством командиров каждого из отрядов на площади в Столе. Они лишь видели ее стремительный полет к мезонину, где располагался Ван Линь. Снаружи мезонина резко открыл глаза 13-й, он быстро поднялся, холодно наблюдая за приближавшейся Ясисюэ. «Пришедший, остановись!» — низко гаркнул 13-й. Все еще с холодностью на лице Ясисюэ фыркнула, она не только не прекратила свой полет, но наоборот ускорила свое приближение к мезонину. В одночасье несколько командиров подразделений на площади, не колеблясь ни секунды, сверкнув молниями, опрометью бросились к мезонину. Стоявшие за их спиной полчища демонических воинов начала массово выпускать потоки демонической ци, развивая скорости, следуя за предводителями. Смотря на приближающуюся Ясисюэ, 13-й громко закричал и, шагнув, выбросил вперед сжатую в кулак правую руку. Ясисюэ, не моргнув и глазом, ткнула в пустоту правой рукой. Луч кровавого света резво блеснул и накрыл тело 13-го, словно опоясав его кроваво-красной одеждой. И в следующий миг 13-й замер, полностью застыв как статуя. В момент, когда Ясисюэ уже готовилась войти в мезонин, со всех сторон к ней в неудержимом порыве бросились 9000 демонических бойцов, и один из их предводителей тут же завопил: «Командир, я, остановись!» Тогда лицо Ясисюэ задышало злобой, она взмахнула правой рукой, и в воздухе тотчас засверкал пеленой кровавый свет, укрывший собой местность на 100 квадратных чжан вокруг. За границу этих 100 чжан были отброшены те 9000 солдат, которые как ни силились, не могли теперь прорваться через нее внутрь. «У меня есть личное дело, которое я собираюсь обсудить с вашим командиром Ван, и вас попрошу не вмешиваться». Сказав это холодным тоном, Я Сисюэ направилась к мезонину. Как только она вошла в мезонин, то сию же секунду оттуда вылетел поток зеленого ветра, и в то время, пока он обдавал Я Сисюэ своим дыханием, кровавый свет на ее теле резко и ярко загорелся, понемногу угаснув после его ухода. Тело 13-го дрогнуло и пришло в движение, когда зеленый ветер также обдул его. В ушах 13-го зашипел голос Ван Линя, нашептавшего ему какой-то секрет, после чего 13-й, не глядя в сторону Я Сисюэ, поджал ноги и уселся на землю, не сказав ни слова. «Единоверец Я Сисюэ, твой гнев велик!» Из недр мезонина мягко донесся голос Ван Линя, не выражавший ни радости, ни гнева. Все еще сохраняя ледяное выражение лица, Я Сисюэ, хмыкнув, промолвила: «И все же гнев некой Я не сравнится с высокомерием единоверца Вана». Говоря эти слова, Я Сисюэ три раза шагнула и, распахнув двери мезонина, вошла внутрь помещения. Все окна мезонина были наглухо закрыты и занавешены, а в его кромешной тьме в луче света, который ворвался внутрь при открытии дверей, вырисовалась тень человека на полу. В конце этой тени восседал Ван Линь, выражение лица его было не разглядеть. «Раз уж ты пришла сюда, то, надеюсь, у тебя есть крайне важное дело, которое я не смогу проигнорировать, а иначе, не удивляйся, я не буду внимателен и мягок по отношению к тебе лишь потому, что ты женщина». Голос Ван Линя зазвучал предельно жестко. Сейчас его уровень культивации находился на решающем и ответственном этапе. Он изначально собирался мирно уединиться у себя на несколько месяцев и очистить внутреннюю демоническую силу для атаки поздней Иньбянь. И теперь такое беспричинное посягательство на его покой и препятствие его процессу культивации, естественным образом, не делало чести пришедшему. «Я договорилась о встрече с тобой во время третьей смены на горе Гушань. Почему ты не явился?» Ледяным тоном отреагировала Я Сисюэ. «А с какой стати я должен был отправиться туда?» Ван Линь свел брови. С этой женщиной он сталкивался всего два раза, и этот раз был лишь третьим. Я Сисюэ застыла в растерянности, ее возмущение вот-вот было готово вылиться наружу. Однако встречный вопрос Ван Линя заставил ее замолчать. Помолчав пару секунд, она в полупоклоне тихо произнесла: «Я повела себя довольно опрометчиво, не в защите. У меня есть дело, в котором я прошу вас посодействовать мне. Из-за него я и осмелилась прийти сюда». «Что за дело?» Речь Ван Линя была краткой и лаконичной, он не желал вести пространные беседы с этим человеком, на носу был решительный момент очищения демонической силы. Я Сисюэ указала назад правой рукой, и двери автоматически закрылись, а луч красного свечения заструился по всей комнате. «Данное дело чрезвычайно секретно, посему мне необходимо предпринимать меры предосторожности. Единоверец Ван не возражает, когда у Я Сисюэ возникали просьбы к людям, то ей приходилось поневоле усмирять проявление своей вспыльчивой натуры». «Ничего страшного», — бесцветным тоном ответил Ван Линь. «Существует ограничение некой формации, которое мне в одиночку не преодолеть, моих сил недостаточно, и поэтому я прошу помощи единоверца Вана. Как только нам удастся сломить ту формацию, я непременно вознагражу тебя», — ответила Я Сисюэ спустя минутное раздумье. Помолчав с мгновение, Ван Линь медленно сказал: «На данный момент у меня имеется срочное дело. В разрушении формации ничем не могу помочь. Единоверец Я, прошу извинить». Не говоря о том, что у него действительно времени было в обрез, но даже если бы и было, он все равно бы так просто не дал согласия, ведь после всего его с тем человеком решительно ничего не связывало. Более того, раз уж его собеседница с ее степенью культивации не могла справиться с ограничением, то он не мог ручаться, что и с его поддержкой будет возможно сломить это ограничение. Но основным камнем преткновения была речь этой женщины, которая не только звучала неискренне, но и ясно давала понять, что женщина многое утаила и недосказала большинство деталей дела, вследствие чего Ван Линь не мог помочь, да и не был обязан. Перед тем, как решиться найти Ван Линя, она ранее уже предугадала его неудовольствие и помощь. В этот момент, не пав духом, она сказала: «Культивация единоверца Вана находится на средней стадии Иньбянь, и для того, чтобы подняться до поздней стадии ему требуется большое количество небесных нефритов, а до стадии Вандиних требуемое число вообще невообразимо представить. Далее, для пребывания в землях демонического духа в течение года единоверцу Вану также нужно будет оставить про запас много небесных нефритов из-за их частого использования. Таким образом, небесный нефрит, должно быть, в настоящее время самая необходимая вещь для единоверца Вана. Не знаю, довольно ли их на сегодня у единоверца, если нет, то я могу их поставлять. Глаза Ван Линя широко распахнулись, видно было, как два луча яркого света, подобного ясной луне, блеснули в месте затенения, где он сидел. Он посмотрел на Ясисюэ, неспешно произнеся: «Сколько ты можешь предоставить?» Лицо Ясисюэ засветилось улыбкой, она не боялась того, что Ван Линь может заломить цену, а лишь того, что он не заинтересуется ее предложением. Теперь, когда он стал осведомляться и расспрашивать, она еще больше воодушевилась и постаралась удовлетворить противника ответом. «Я могу принести столько небесных нефритов, сколько требуется для достижения стадии Вандинь», непринужденно сообщила Ван Линь. Взор Ван Линя вспыхнул, слова Ясисюэ на самом деле взволновали его. Если бы у него не было недостатка в небесных нефритах, то он бы давно уже повысил уровень собственной нынешней культивации до уровня поздней Иньбянь, и не было бы нужды поглощать с таким трудом собираемую демоническую силу. До достижения поздней Иньбянь Ван Линю оставалось всего ничего, но, как и сказала его собеседница, небесные нефриты ему были необходимы и в первую очередь уже потому, что в течение его пребывания в здешних местах на протяжении 500 лет в случае получения им какого-либо ранения или потери силы бессмертных, отсутствие этих самых небесных нефритов может привести его в крайне бедственное положение. Над этой проблемой он задумывался уже не раз, ввиду чего до сегодняшнего дня он никогда не поглощал силу бессмертных, заключенную в небесных нефритах, а аккумулировал и перерабатывал демоническую силу, оставляя небесные нефриты на черный день. Он даже про себя решил, что, достигнув поздней Иньбяни и оказавшись на грани вступления в стадию ее полной завершенности, он соберет армию демонических солдат и выступит в поход, чтобы отобрать небесные нефриты у любого попавшегося ему на пути культиватора. Что скажешь? Если единоверец Ван согласен, то я могу сначала преподнести небесные нефриты, необходимые для повышения уровня культивации до стадии поздней Иньбянь. Относительно остальных, их я презентую тебе сразу же после нашего возвращения, быстро добавила Ясисюэ. Немного помолчав, Ван Линь сказал: «Расскажи поподробнее о формации ограничения. Название данной формации я не знаю, но после ее активирования появляется техника вращающегося колеса, в нем имеется 18 запечатывающих ограничений, из них я могу преодолеть лишь 11. Посредством твоей помощи, я верю, возможно прорвать все 18». Большая часть сказанного Ясисюэ была правдой, вот только одна фраза о названии формации, его, она хоть и не знала, но точно была уверена в том, что взлом формации означал разделение между жизнью и смертью. Взлом формации, жизнь, провал, смерть. Ей не удавалось сломить формацию 4 раза, и 4 раза она погибала, истратив 4 чрезвычайно драгоценных пилюли, пилюли крови и души, полученных ее отцом кровавым основателем в результате его 9 смертей за всю его жизнь. Этих пилюлей всего насчитывалось 13, и большинство из них находились у Ясисюэ. Немного подумав, Ван Линь с заострившимся взглядом произнес: «Где находится эта формация?» И Ясисюэ через мгновение молчания ответила: «Я ничего более не скажу, пока единоверец Ван не даст согласия. Могу только сообщить, что вступить в ту формацию можно лишь благодаря особому магическому оружию. И на сегодня в землях демонического духа никто не может попасть туда, кроме меня. Эта женщина наверняка многое утаила, однако небесные нефриты мне очень нужны. Их достаточное количество поможет мне в очень короткий срок достигнуть поздней стадии Иньбянь, и, несмотря на то, что чтобы возвыситься до уровня Вандинь помимо них надо также проникнуться и прочувствовать небесное Дао, но с их наличием у меня не будет надобности беспокоиться за возникновение каких бы то ни было последующих проблем. Но все же нельзя так просто соглашаться, необходимо узнать, где находится ее предел возможностей». Спустя минуту молчания, Ван Линь отрицательно покачал головой. «Дай мне 4 месяца для раздумий, спустя это время я буду в состоянии дать тебе ответ. Сегодня 3-я смена, глава 551, 551, пилюля крови и души». Ясисюэ нахмурилась. Ей казалось, что она уже была достаточно откровенна и сказала все, что должна была сказать. К тому же предложенная награда была весьма солидной. Сейчас я сисю и пыталась не дать волю своему характеру. Все, чтобы получить содействие этого человека. Однако Ван Линь продолжал увиливать, и я сисю и начала терять терпение. Если ей так и не удастся уговорить Ван Линя помочь, то ей придется ждать, пока она достигнет уровня Виндин, чтобы уничтожить ограничения. У нее вполне хватает на это небесного нефрита, однако ее понимание небесного Дао, необходимое для достижения Виндин, еще недостаточно продвинулось. И неизвестно, сколько времени понадобится, чтобы решить этот вопрос. Кроме того, о своей проблеме нельзя рассказывать местным жителям, иначе быть большой беде. Я сисю и долго думала, и решила, что Ван Линь – наиболее подходящая кандидатура. Вступивший на путь демона Ван Линь сразился с демоническим генералом, и этот поединок позволил Я сисю и собственными глазами увидеть подлинную мощь Ван Линя, и она убедилась еще больше, что с его помощью она сможет избавиться от печати ограничений. Я сисю и посмотрела на Ван Линя и задумалась над словами, сказанными им ранее, и она отчасти поняла, что Ван Линь имел в виду. Он решил подождать эти 4 месяца, чтобы получить с нее еще больше награды. В глазах Я сисю и промелькнуло презрение, и она произнесла ледяным тоном: «Что ты еще хочешь? Больше небесного нефрита, артефактов, умений?» Ван Линь же, словно не замечая сменившийся тон его собеседницы, спокойно произнес: «Артефактов и умений у меня самого выше крыши, а вот еще больше небесного нефрита будет весьма кстати». Презрение, испытываемое Я сисю и к Ван Линю, усилилось. Она сказала: «В обители моих предков очень много небесного нефрита. Я дам тебе табличку с кровавой руной, и когда ты покинешь земли демонического духа, сходи туда сам и возьми нефрит». Ван Линь кивнул: «Отлично, но дело это весьма опасное и результаты непредсказуемые. Мне нужно еще подумать». Гримаса застыла на лице Я сисюи. Она произнесла ледяным тоном: «Сколько времени тебе нужно на раздумья?» 3 месяца, спокойно ответил Ван Линь. «Ты», рассвирепела Я сисюи. Он взмахнула рукавами, и двери терема распахнулись. Я сисюи стремительно развернулась и вошла в здание. «Можешь меня не провожать», непринужденно воскликнул Ван Линь. Я сисюи вновь показалась из терема. Она глубоко вдохнула-выдохнула несколько раз, затем, скрежетнув зубами, хлопнула по сумке, и в руке ее в тот же миг появилась восковая капсула. Повернувшись к Ван Линю, Я сисюи холодно произнесла: «Я отдам ее тебе. Через 3 дня я тебя покину. Если за это время не согласишься мне помочь, то забудем об этом». Взгляд Ван Линя заострился. Он посмотрел на вещь в руке Я сисюи. Восковая капсула выглядела вполне себе обычно на первый взгляд, в ней не было ничего необычного. Но затем Ван Линь разглядел тонкие линии магических символов, покрывавших поверхность капсулы. И эти руны мерцали удивительным светом, и частота этого мерцания совпадала в точности с дыханием и сердцебиением Я сисюи. «Что это за вещь?» – напряженно спросил Ван Линь. Я сисюи теперь даже не пыталась скрыть презрение в своем голосе. «Ты даже не знаешь, что это. Но неудивительно, ты ведь только-только стал учеником Тянь Юнь Цзы. Это уникальная вещь, созданная моим отцом Сюэ Цзу. Называется она пилюля крови и души, Сюэ Хунь Дань». «Пилюля крови и души?» – переспросил Ван Линь. Он никогда раньше не слышал о таком. Лицо его сохранило прежнее выражение. И он, однако, не знал, что все другие ученики Тянь Юнь Цзы пришли бы в неописуемый восторг, услышав это название. Эта пилюля называется пилюлей крови и души. Глотать ее не надо. На нее нужно поставить отпечаток своего изначального духа и своего физического тела. Таким образом, даже если твой изначальный дух будет уничтожен, ты сможешь вернуться к жизни. По сути, пилюля эта является заменителем смерти. Холодно произнесла Я сисюи. Ван Линь переменился в лице. Он взмахнул правой рукой, и пилюля вылетела из рук Я сисюи и опустилась к нему в ладонь. Я сисюи знала, что ее собеседник захочет посмотреть на пилюлю вблизи, потому и не препятствовала. Посмотрев, как Ван Линь изменился в лице, она холодно усмехнулась. Пилюля эта, хоть и была пилюлей крови и души, однако была испорченной. Отец Я сисюи во избежание попадания пилюли крови и души в чужие руки создал эту вещь. Внутри нее точно так же есть голубая кровь, однако в этой крови много химикатов и отравы. Кроме отца и дочери никто не сможет определить на самом деле, подлинная ли это вещь или подделка. И теперь можно не волноваться, что ее украдут. Если вы понадеялись на поддельную пилюлю, то можно сказать, вы потеряли половину своей жизни. Ван Линь, схвативший пилюлю, ощутил нарисованные на ней руны. Их пульсация вдруг изменила свой темп и забилась в ритм с сердцем Ван Линя. Держа эту вещь, Ван Линь почувствовал, будто он измеряет свой собственный пульс. Пилюля словно стала одним с ним целым, и чувство это продолжало усиливаться. Ван Линь сделал глубокий вдох, а затем поднял голову и произнес: «Дай мне еще небесного нефрита». Я Сисю и бросила ему целую сумку со словами: «Вот здесь достаточно, чтобы ты достиг поздней Инбянь. Оставшиеся я отдам тебе, когда вернусь. Через 3 дня найди меня на горе Гушань». Ван Линь ненадолго задумался, а затем произнес: «Хорошо». Я Сисюи улыбнулась и, развернувшись, ушла. Она не беспокоилась, что Ван Линь, взяв вещи, обманет ее. На небесный нефрит ей было плевать, на пилюлю еще больше. Взгляд Ван Линя сверлил ее спину еще долго, до тех пор, пока она не скрылась из вида. Когда она скрылась совсем, Ван Линь задумался: «Эта женщина ведет себя очень беспечно, совсем не беспокоится, что я могу передумать и обмануть ее. И наверняка у этой беспечности есть основания. Она ни в грош не ставит небесный нефрит, она была так легко готова расстаться с целой его грудой, так что наверняка в обители ее отца его немало. А вот пилюля крови и души вызывает определенные подозрения. Если пилюля действительно обладает теми свойствами, о которых сказала она, то таких пилюль просто не может быть много, и они наверняка очень ценные. В своих свойствах они напоминают настоящие техники бессмертных. Если бы я ее был на месте этой женщины, то если бы и отдал такую вещь, обязательно оставил бы какой-нибудь подвох, попытался бы обмануть». Ван Линь мрачно улыбнулся, размышляя над этим. Затем он вновь пробормотал: «Я Сисюя, если бы ты не выглядела так беззаботно, то я бы немного посомневался и перестал. Сейчас же я с уверенностью говорю, что с этой пилюлей не все в порядке». Ван Линь сверкнул глазами и хлопнул по сумке левой рукой, вытаскивая простой флаг душ. Взмахнув им, он закричал: «Цайдау!» В тот же момент из флага хлынул черный туман. Взбурлив, черный туман превратился в человека. И этим человеком был Цайдау, советник, которого для себя Ван Линь нашел на Чжуцуе. Появившись, Цайдау тут же пал ниц и воскликнул: «Приветствую тебя, хозяин». Ван Линь не стал разводить с ним беседы, а напрямую спросил: «Ты знаешь, кто такой Сюэ Цзу?» Услышав это имя, Цайдау тут же изменился в лице. Прошло довольно долго времени, прежде чем он вернулся к своему привычному состоянию и заговорил: «Знаю. Среди монахов планеты судьбы нет никого, кто бы его не знал. Говорят, он 7 раз бросал вызов Тянь Юнь Цзы. Хоть он все разы и проиграл, но с каждым разом его уровень культивации становится все выше. Говорят, что на планете судьбы он 3-й по силе монах после Тянь Юнь Цзы и Лин Тиньхау. Это, конечно, слухи, но ясно, что у него очень высокий уровень культивации». Ван Линь ненадолго задумался, а затем вновь спросил: «Ты слышал о пилюле крови и души?» «Пилюля крови и души». Цайдау тут же пришел в возбуждение. Ван Линь первый раз увидел его в таком состоянии. Даже тогда, когда он пообещал Цайдау дать ему тело монаха уровня Инбянь, тот и то взволновался меньше. «Хозяин, пилюля крови и души, согласно рейтингу, 3-й по ценности артефакт, который может встретиться на планете судьбы. Эта пилюля обладает эффектом противостояния небесам, она по своей природе нарушает законы вселенной. Она может воскресить умершего монаха. Это уникальная вещь, созданная Сюэ Цзу, но никто не знает, как он смог ее создать». Цайдау был чрезвычайно взволнован, и потому тараторил очень быстро. Ван Линь протянул к нему правую руку и показал лежащую на ладони восковую капсулу с мерцающими на ней рунами. «Знаешь ли ты, что это?» Цайдау на миг остолбенел, а затем принялся внимательно разглядывать восковую капсулу. Довольно скоро он переменился в лице и забормотал: «Вся белая, из звериного воска, 3614 рун на поверхности. Мерцание совпадает с частотой пульса. Если ее задеть, чувствуется сокрытое родство духа и плоти». «Хозяин, я говорю верно?» Ван Линь кивнул, не меняя выражения лица. Цайдау уже самому стало невмоготу от своего волнения. Он произнес: «Хозяин, капните своей кровью на ее поверхность». Немного поколебавшись, Ван Линь прокусил свой палец и выдавил из него каплю крови прямо на поверхность восковой капсулы. Как только капля опустилась на капсулу, та засветилась голубым светом. Свет горел 3 секунды, а затем исчез. Белый воск, сияющие руны, голубой свет. Совершенно точно, это пилюля крови и души. прокричал Цаайдоу, оцепенело смотря на артефакт. В глазах его явственно светилась алчность. Ван Линь ненадолго задумался. Взглянув на восковую капсулу, он медленно произнес: «Цаайдоу, скажи, с твоим уровнем культивации ты наверняка занимал высокое положение в своем клане на планете судьбы?» Цаайдоу уже продолжал пожирать глазами восковую капсулу, будто бы не слыша вопрос Ван Линя. Эта пилюля была сверхценной вещью для него. Он смутно припоминал какие-то слухи о том, что если душа проглотит пилюлю крови и души, то сможет обрести новое тело. Видя, в какое состояние пришел Цаайдоу, Ван Линь нахмурился и недовольно окликнул душу. Цаайдоу тут же очнулся, словно его окатили ледяной водой. Вспомнив о вопросе Ван Линя, он покачал головой и произнес с самоиронией: «Нет, не очень высокое положение, иначе секта трупа и не смогла бы отправить меня на планету Чжуцуэ». Ван лишь же вновь спросил: «Если так, то откуда ты знаешь так много о пилюле крови и души? И то, как определить, настоящая ли она или нет, ты показал так легко и не задумываясь». Цаайдоу снова замер, а затем печально улыбнулся. «Хозяин, это все знает почти каждый монах на планете судьбы. Это вовсе не секрет». Ван Линь кивнул и, взмахнув посохом, втянул в него душу Цаайдоу. Затем Ван Линь вновь посмотрел на пилюлю души и крови, и лицо его стало еще озабоченнее. «Раз уж эта вещь такая ценная и редкая, то почему так много людей знает о том, как проверить ее подлинность? Выглядит она действительно настоящей. Однако боюсь, что все это хитрый замысел какого-то заинтересованного человека. Сюй Цзу недаром занимает должность почетного старейшины с большим стажем культивации. Одним мановением руки он наверняка обезопасил себя от потери такой ценной вещи. Если бы я был на его месте, я бы поступил точно так же». Ван Линь сжал пальцами восковую капсулу, и глаза его просветлели. Глава 552. Кристалл бессмертных. Мысль о статусе Цаайдоу, при котором он знает способ распознавания пилюли крови и души, сама по себе казалась уже довольно странной. Не говоря уже о том, что о таком способе известно практически всем культиваторам. Поэтому Ван Линь еще более утвердился в том, что все это какая-то хитрая уловка кровавого основателя. Связывая беспечное поведение Ясисюи с ответом Цаайдоу, я могу констатировать, что на свете существует настоящая и поддельная пилюли. Однако метод их различия, наверное, знают только кровавые основатели, отец и дочь, третьему знать не дано. Мудро сверкнул взор Ван Линя. Эта пилюля – подделка. Настоящая воскрешает жизнь человека, подделка же убивает его. Ясисюи, поскольку ты так бессердечна, то и я буду беспощаден. Он бросил взгляд на восковую капсулу, зажатую в руке, и готов уже был раздавить ее, как что-то шевельнулось в его сердце, и он просто закинул ее в сумку. Культивация Ван Линя длилась вот уже порядка несколько сотен лет, и то, что он оставался жив до сих пор и обладал не слабыми божественными способностями, напрямую связано с его каждодневными мыслями и побуждениями. В эпоху, когда он был на стадии Джидан, демон-лорд шести желаний когда-то сказал такие слова: «Жестокость в думах и действиях, отчаянная храбрость, решительность в поступках, бессердечие и бездушность, а также сверхъестественная храбрость, обстоятельность в мышлении, твердая воля и хитрость лисицы». Эти его слова глубоко врезались в память Ван Линя. Уже только посредством манеры поведения Ясисюи и обычной речи Цаайдоу можно было провести анализ и получить подобный ответ. Пусть даже монахи с тысячелетним стажем культивирования, и те бы не догадались до него. Исключением являются монахи, культивирующие на протяжении 10 000 лет и почти ставшие бессмертными, лишь они могут словно на поверхности разглядеть все людские тайные причуды. Тогда на планете Сузаку, благодаря различию характеров двух учениц Ван Линю, удалось разгадать мнимости реальности иллюзорного и беспощадного пути Лю Мэй. И хотя небеса вещают о том, что это не подарило Ван Линю никаких умений, полезных для культиватора, однако спустя годы тренировок и путем множественных превратностей судьбы он приобрел житейскую мудрость. У всего есть свои причинно-следственные связи, и во всем заключен равновесный и устойчивый путь сердца. Взмахом правого рукава Ван Линь сделал знак призыва, и оставленная Ясисюи сумка полетела к нему в руки. Просканировав ее божественным сознанием, Ван Линь убедился, что количество небесных нефритов в ней как раз хватит, чтобы их поглотить и подняться до стадии поздней Иньбянь. 3 дня, Ван Линь глубоко вдохнул и, не сказав больше ни слова, надавил на землю, сверкнули блики черного света, и он полностью погрузился под землю, будто провалился. Там под землей он сел и поджал ноги, зажмурил глаза, и кругом него рассыпались небесные нефриты из сумки Ясисюэ. Он начал с жадностью поглощать их, превратившихся в нефритовую пыль. Для достижения стадии поздней Иньбянь требуется громадное число небесных нефритов, поэтому Ван Линь стал без передышки всасывать силу бессмертных, сосредоточив свое божественное сознание. У него не было времени интегрировать все те потоки сил бессмертных, вошедших в его тело, и он просто-напросто начал непрерывно их копить по принципу конструкции демонического кристалла. В течение долгих дней он занимался изучением демонического кристалла, пока жил в поселении племени очищения души. Теперь он знал его устройство как свои пять пальцев. Так как демоническую силу можно кристаллизовать, то тоже естественно, можно сотворить и с силой бессмертных. Ранее он не осмеливался тратить небесные нефриты на подобную попытку, теперь же ввиду их достаточного объема он попытался, и небесные нефриты, накопившись до определенной степени, начали резко меняться. Постоянно сгущаясь, в теле Ван Линя сконденсировался излучающий силу бессмертных кристаллов бессмертных, как капля воды, схожей с демоническим кристаллом. Сила бессмертных, заключенная в том кристалле бессмертных, была эквивалентна 1/10 небесных нефритов из сумки Ясюэ. И Ван Линь продолжал всасывать. Через 3 дня, когда на горизонте опять показалось свечение фиолетового демона, за 1000 ли от военного лагеря на пике горы Гушень вдруг появилась Ясисюэ. В небосводе в лунном свете загорелись потоки фиолетового свечения, которые упали на землю, создав ощущение невероятного и сверхъестественного. Время от времени ее взор устремлялся вдаль, а в глазах ее мельком просвечивало беспокойство. Время скоро настанет, неужели этот человек передумал? Лоб Ясисюэ резко покрылся складками. Как раз в этот миг далеко на горизонте молниеносно взлетела длинная дуга. Взгляд Ясисюэ вспыхнул. Мгновение, и та дуга с невозможной скоростью прибыла в здешнее место. Чуть задержавшись, она прямо опустилась на горную вершину и преобразовалась в Ван Линя. Ван Линь, как и Ясисюэ, был одет в белое одеяние, его волосы весьма элегантно плыли по воздуху. «Ты явился, можно считать, вовремя. Сейчас я активирую формацию, чтобы скрыть это место от посторонних глаз». С этими словами Ясисюэ хлопнула по сумке и извлекла оттуда несколько кроваво-красных статуэток. Размерами эти статуэтки были небольшими, всего 3 дюйма. На их поверхности были выгравированы изображения доселе невиданных Ван Линем хищных зверей, от коих исходила кровавая энергия. Двумя руками Ясисюэ создала печать и произнесла заклинание, затем прокусила себе язык, кровью которого и начертала в воздухе руну. Она хлопнула по руне, и та начала расти, пока не увеличилась до размеров 100 чжан и печатью легла на поверхность горы Гушань. В это время те несколько статуэток задвигались сами по себе и по отдельности заняли 7 точек в круг, после чего в сиянии кровавого света погрузились в землю. В момент их погружения под землю в воздух над всей горой взмыла удивительная сила. Ван Линь внимательно присмотрелся, оказывается, руна только играла роль чего-то наподобие тяги или привлечения, но основным значением обладали 7 статуэток. Та сила не имела формы, и если бы Ван Линь находился вне радиуса в 100 чжан, то он бы не смог ее заметить. Ван Линь распространил свое божественное сознание и тотчас с удивлением обнаружил, что не видит в нем себя самого. Такое явление за всю его жизнь культивации встретилось ему впервые. Он по-прежнему был способен контролировать и управлять своим божественным сознанием, но как бы ни старался, не был в силах отыскать собственную тень на горе Гушань. Эта сцена напоминала зеркало обычного человека, в котором отражалось все, кроме собственного силуэта. Не надо стараться, данную формацию помимо обладателя культивации и демонического мастера невозможно обнаружить, прохладным тоном сообщила Ясисюэ. Тогда Ван Линь отозвал свое божественное сознание и, в сердце своем дивясь и преклоняясь перед формацией, произнес: «Эту формацию создал твой отец Кровавый Основатель, верно?» Ясисюэ коснулась сумки, и в руке у нее тут же очутился кровавого цвета компас. С помощью него она определила местоположение и, положив компас на землю, обернулась к Ван Линю и сказала: «Запомни наш уговор. Вскоре, когда сияние фиолетового демона станет особенно плотным, на этом компасе запылает кровавый свет, и тогда спустя один вздох ты должен будешь неотступно последовать за мной». Ван Линь кивнул головой, не промолвив ни слова. Немного поразмыслив, Ясисюэ вновь произнесла: По возвращении я отдам тебе оставшиеся небесные нефриты и табличку с заклинаниями кровавого дома, а также раскрою тебе метод применения пилюли крови и души. Как и говорила я Сисюе, фиолетовые лучи света в демонической луне сгустились, как будто в мире смертных небесный пес сожрал всю луну, и вмиг расползлись повсюду. В это время словно вся земля полностью укрылась фиолетовым свечением, и небо и земля были укутаны этим фиолетовым светом. Наряду с тем лежащий на земле компас расцвел кровавым светом, и в пелене фиолетового свечения его кровавый свет напоминал острый меч, пронзивший пурпурный слой. И хотя он был сравнительно крохотным, но в то же время очень прочным и твердым. «Пойдем!» — крикнула я Сисюе и побежала, прямо слившись с тем малым светом. Взгляд Ван Линя сверкнул, в нем показался холодный блеск, его тело стрелой понеслось вслед за Я Сисюе и также скрылось в том красном свете. Как только фигуры двоих людей вошли в кровавый свет, то тот незамедлительно пропал, а лежащий на земле компас также бесследно исчез. Осветившие землю фиолетовые лучи постепенно начали отступать, в конце концов полностью скрывшись в демонической луне. Каждые полгода возникает свечение фиолетового демона, и каждый раз оно очерчивает небосвод. Формация перемещения, Ван Линь пользовался ими уже много раз, а касательно недомоганий, появляющихся при перемещении, то он смог приспособиться и выработать иммунитет. В момент его входа в кровавый свет он сию же секунду почувствовал, что то была ориентированная на определенное место формация. Другими словами, сказанное Я Сисюе местоположение представляет собой предварительно размещенную человеком точку перемещения. Таким образом, необходимо только ее активировать, и можно из любого места попасть в нее. Но одно было точно ясно: успех перемещения был возможен только в пределах земли демонического духа. По прошествии кратковременного недомогания, вызванного перемещением, Ван Линь увидал у себя под ногами следы крови, будто стремительную циркуляцию свежей крови, которые сформировали формацию. Время восстановления Я Сисюе после перемещения затянулось на лишние полвздоха по сравнению с Ван Линем. При ее полном восстановлении кровавые следы уже исчезли. Очертания данной формации имеют нечто общее с формацией статуэток, и очевидно, что они обе сотворены рукой одного и того же человека, кровавого основателя, действительно неординарного человека, способного разметить в этом месте формацию перемещения. Но если и мне дать капельку времени, то и я смогу это сделать, думал Ван Линь, невозмутимо осматриваясь по сторонам. Это место было сродни звездному небу, земляной полосы нигде не виднелось, повсюду мерцающий свет звезд, и благодаря их ослепляющему и озаряющему свету местность вокруг легко просматривалась, куда бы ни упал взгляд. Маленькая приблизительно в 10 чжан шириной извилистая тропа убегала вдаль. Здесь не было земли, и эта тропа парила в звездной бездне. Она не была как-то закреплена и неподвижна, а будто согласно определенной закономерности раскачивалась влево и вправо. Место, где стоял Ван Линь, представляло собой площадку в 100 чжан, на которой была скрыта запечатлена формация. По мнению Ван Линя, Я Сисюе приходила сюда много раз. Она села на площадку, скрестив ноги, и обратилась к Ван Линю: «Начни сосредоточенно медитировать, прочувствуй свое настроение и поле мыслей, обрети метку квалификации, тогда только ты сможешь ступить на тропу великого зверя». Она не была многословна, закрыла глаза и стала практиковать дыхательную медитацию. Ван Линь оценил окружающую местность и пошел вперед, остановился и начал внимательно вглядываться в видневшуюся вдалеке извивающуюся в пространстве тропу. При взгляде на нее зрачки Ван Линя тут же сузились. Какая уж там небольшая тропа, она скорее походила на зверя с телом водяного дракона необъятных размеров. И, воскрешая в памяти слова Я Сисюе о звере, он понял, что это точно был огромный зверь. Никаких сведений об этом великом звере в памяти древнего бога Тусы нет, и если тот ничего не знает про зверя, значит, зверь появился уже после него. Все-таки что это за место, в котором вдруг появился такого вида зверь? Он же не мог возникнуть из воздуха. Должно быть, его поместил сюда человек при помощи техники божественных способностей. И кто он этот человек, обладающий такого класса способностями и сумевший превратить тело данного зверя в дорогу? Ван Линь сделал глубокий вздох, сверкнув глазами, он повернулся и посмотрел в очи Я Сисюе, подумав про себя: нужно придумать способ, чтобы выведать все об этом у Я Сисюе. Помолчав пару секунд, он пождал ноги и уселся на площадке, успокоил свой разум и уже приготовился погрузиться в свой круговорот мыслей, как внезапно в его голове словно молнией промелькнула некая мысль. Глава 553. Противостояние святого. Глава 553. Золотая руна из шести черт. Все слухи о землях демонического духа исходят как раз из пещеры бессмертного императора. Кто знает, может быть, все здесь было устроено именно бессмертным императором. Ван Линь немного помолчал, огляделся по сторонам, и больше не стал думать об этом, а только успокоил свое сердце и погрузился в понимание домена в своем теле. Круговорот жизни и смерти, еще когда Ван Линь только вошел в земли демонического духа, уже достигли уровня слияния домена с телом. Сейчас его душа погрузилась в домен настолько, что его левая рука словно была вместилищем жизни, а правая – смерти, тогда как посередине текла та самая веками неизменная река времени. Однако, несмотря на слияние с доменом, Ван Линь все же ни на миг не терял бдительность. Внутри его души, его тело постоянно окружала мысль, если Я Си Сюэ совершит какое-то движение, он сразу же это почувствует. В глубине своей души Ван Линь мог сохранять бдительность, и Я Си Сюэ, конечно, тоже знала об этом, поэтому сейчас у нее не было возможности, чтобы нанести удар. Во время медитации на понимание, иллюзия свитка с картиной круговорота жизни и смерти постепенно проявилась внутри тела Ван Линя. Следуя за своим пониманием, Ван Линь медленно вошел в непостижимое, и все вокруг предельно ясно проявилось внутри его души. В одно мгновение он ощутил, как волна таинственной силы, спускаясь с небес, собирается на этой площадке. Эта сила бесшумно концентрировалась вокруг Я Си Сюэ, вращаясь вокруг ее тела. Ван Линь вздрогнул в душе и тут же переключил все свое внимание на эту таинственную силу. Он увидел, что эта сила скрутилась в спирали и вдруг быстро начала собираться в области между бровями Я Си Сюэ. В этот миг между ее бровями сверкнул луч золотого света, который рассеялся только через три вдоха, и Я Си Сюэ открыла глаза. Только в зрачках ее глаз осталась сиять золотая руна. Эта руна состояла из трех черт, которые были сложными, но все еще можно было разглядеть траекторию их написания. В глазах Я Си Сюэ теперь светились золотые руны, и когда она столкнулась взглядом с Ван Линем, его сердце тут же дрогнуло, словно его душу пронзила молния и в голове прозвучал весенний гром. Его накрыло волной точно таких же чувств, которые он ощутил, когда в прошлый раз встретил Тасына. Казалось, что сейчас Я Си Сюэ больше не была тем культиватором на последней стадии трансформации души, она в одно мгновение превратилась в бессмертного мастера высшего уровня. Это чувство было таким сильным, что огромной волной ворвалось в душу Ван Линя, и ведь даже Тянь Юнь Цзы не мог заставить сердце Ван Линя так задрожать. Его душа содрогнулась, но путь сердца был стойким, и он тут же заметил отличие. Эта волна мощи исходила вовсе не от Я Си Сюэ, а от этой самой золотой руны в ее глазах. Ван Линь глубоко вдохнул и на силу подавил эту дрожь в своем сердце. Он больше не обращал на нее внимания, а только молча продолжил погружаться в понимание небесного Дао. Он ясно помнил, что раньше в глазах Я Си Сюэ не было никаких рун, и очевидно, что все это напрямую было связано с той таинственной бесшумной силой, появившейся только что. Глаза Я Си Сюэ в этот миг снова закрылись, она молча продолжила медитативные дыхательные практики. Ван Линь погрузился в небесное Дао круговорота жизни и смерти, и прошлое промелькнуло перед его глазами. Понимание жизни и смерти, осознание смысла жизни и смысла смерти, раскрытие свитка круговорота жизни и смерти, и затем, наконец, формирование домена в теле, все это вновь прошло через сердце Ван Линя. Неизвестно, сколько прошло времени, когда на площадке вновь появилась эта таинственная сила. Я Си Сюэ хищно распахнула веки, золотой свет ее глаз резал глаза. Она сосредоточенно вгляделась в пустоту, дух ее был спокоен. Но волна таинственной силы, как только появилась, сразу окружила Ван Линя со всех сторон, непрерывно вращаясь. В этот миг дух Ван Линя погрузился в странное состояние, похожее на сон. Он почувствовал, что оказался внутри иллюзорного мира. Вокруг него перед глазами мелькали только чьи-то силуэты. Он ничего не мог разглядеть, но в то же время словно видел все предельно ясно. От этого противоречивого ощущения он почувствовал себя немного неуютно. Кроме того, где-то рядом с ним послышалось тихое бормотание, непонятно мужское или женское, но оно не умолкало, словно хотело что-то ему сказать. Только когда он смог расслышать его четко, заметил, что ничего услышать не может. Это ощущение продолжалось очень долго, так долго, что Ван Линь даже уже забыл о существовании времени. Звук около него постепенно стал громче, а силуэты перед глазами постепенно стали более различимыми. И когда все это вот-вот должно было проясниться, все, что он видел и слышал, снова стало размытым, как луна в воде, и беззвучно исчезло. И когда все это почти рассеялось, Ван Линь воспользовался своим шансом. В тот миг, когда все уже прояснилось, но еще не исчезло, его взгляд сверкнул, и последняя оставшаяся между его бровями убийственная метка жизни немедленно сконцентрировалась на его слухе. «Мое имя Цин Линь». Он четко расслышал только этот голос, он звучал только лишь секунду, а затем, так же как и все, что он видел, исчез словно дым. Ван Линь не упустил этот шанс, но если бы он раньше воспользовался меткой жизни, он бы точно не смог расслышать этот голос. Только в тот момент, когда все уже практически прояснилось, и вот-вот должно было исчезнуть, он смог это сделать с помощью метки жизни. Он не стал делать выбор в пользу зрения, вместо этого он выбрал слух, ведь звук, в отличие от зрения, мог передать более достоверную информацию, а зрение зачастую было наполовину занято субъективным восприятием. Когда все это исчезло, Ван Линь словно проснулся от долгого сна. Он открыл глаза, и в его зрачках загорелся яркий золотой свет. Прошло 6 вдохов, когда этот свет, наконец, исчез. Одновременно с этим в его глазах появились золотые руны. Эти руны состояли из 6 черт, с виду они выглядели чрезвычайно сложными. Выражение лица Яси Сюэ было недовольным, она не ожидала, что в своем понимании Ван Линь получит метку золотой руны из 6 черт, и теперь в душе недовольно фыркнула. В тот миг, когда Ван Линь открыл глаза, он сразу же почувствовал, глядя в глаза Яси Сюэ, что хотя в ее зрачках все еще сверкали золотые руны, но той прежней неотразимой мощи больше не было, и он даже почему-то почувствовал, что в душе смотрит на нее немного свысока. Такой взгляд Ван Линя заставил Яси Сюэ чувствовать себя в высшей степени неуютно, и она невольно отвела взгляд, затем холодно сказала: «Став обладателем золотой руны, можно вступить на тропу великого дракона, идем». Договорив, она пошла первой, и, едва ступив на тропу, быстро ушла вперед. И даже она сама не заметила, как золотая руна в ее глазах, при встрече взглядом с Ван Линем, немного потускнела, как светлячок при свете яркой луны. И хотя обе руны светились, при сравнении одна из них все же не была такой яркой. Ван Линь поднес руку к глазам, и на его ладони, когда на нее упал взгляд, ясно отразились очертания руны. «Это золотая руна, что она все-таки такое?» Ван Линь замолчал, затем шагнул вперед, вступил на тропу великого дракона и медленно пошел по ней. Под этой самой тропой раскинулась бесконечная звездная бездна, и хотя неизвестно, останешься жив или умрешь, если упасть вниз, но уже одно это ощущение падения в душе заставляло сердце содрогнуться. Тропа великого дракона медленно виляла то влево, то вправо, и если бы на ней стоял простой смертный, он был бы напуган до смерти, но для культиваторов такое раскачивание совершенно не вызывало никаких затруднений. Они быстро шли вперед, двое, один за другим, куда-то вдаль по небольшой тропе. Эта тропа, казалось, была бесконечной. Прошло 3 дня, но им даже не удалось передохнуть, а тропа впереди все еще не заканчивалась. Яси Сюэ была абсолютно спокойной, она приходила сюда много раз, и, конечно, знала, что тот путь, который они прошли, был только 1/3 всего пути. Через несколько дней впереди на тропе великого дракона снова появилась огромная площадка, и на ней что-то возвышалось. Это что-то было огромной каменной статуей, высотой в 3 джана, которая высилась в центре площадки. Эта статуя изображала человека, но только невероятно огромного. На тропе великого дракона Яси Сюэ остановилась, обернулась, посмотрела на Ван Линя неподалеку от нее и сказала: «Это место – печать первого уровня. Мы с тобой должны пробиться всего через 2 уровня печати. Первый уровень предоставь мне, а второй уровень должен пробить ты сам». «Хорошо», – безразлично сказал Ван Линь, его выражение было спокойным. Яси Сюэ без лишних слов сразу поднялась наверх и словно молния бросилась к площадке. В тот миг, когда ее силуэт мелькнул в воздухе, из ее глаз сверкнул луч золотого света, в котором загорелась золотая руна. Вместе со взглядом Яси Сюэ эта руна отразилась на каменной статуе. Вся статуя целиком вздрогнула, и вокруг нее поднялась белая аура. Затем ее глаза вдруг раскрылись и сверкнули лучом безжалостного света. Статуя подняла ногу и сделала шаг вперед. Раздался грохот, вся площадка начала дрожать, и тут же, вместе с шагами статуи, вокруг распространилась волна плотной ауры убийства. Яси Сюэ застыла в воздухе. Она противостояла этой статуе уже много раз, Для нее это была протаренная дорога. Она легко хлопнула рукой по сумке, и в ее ладони появился нефритовая руна, которая резко отличалась от обычных нефритовых рун тем, что была кровавого цвета. «Печать!» Ясисюэ выкрикнула это слово и тут же выбросила руну из рук. С легким треском руна в воздухе рассыпалась, превратившись в луч плотного кровавого света, который сразу же накрыл статую своим сиянием. В кровавом свете казалось, что статуя накинула на плечи кровавые одежды, которые крепко задержали ее на одном месте, и как бы она ни сопротивлялась, никак не могла пробиться сквозь печать этих кровавых одежд. Ясисюэ изящно приземлилась на площадку, обернулась и посмотрела на Ван Линя, затем пошла к другому краю площадки, туда, где еще один такой же великий дракон превращался в тропу. Зрачки Ван Линя сузились, мощь этой статуи была никак не ниже культиватора на стадии начальной трансформации души, и хотя ей не хватало подвижности, мощь одного ее шага была огромной. И если бы статуя применила божественную способность или же сражалась с ними в полную силу, они бы не смогли так просто пройти мимо нее. Но сейчас статуя была с легкостью запечатана техникой Ясисюэ, и произошедшее заставило Ван Линя полностью пересмотреть свое мнение насчет этой женщины. Эта кровавая руна, очевидно, была создана ее отцом, кровавым основателем, поэтому она обладает такой божественной способностью. Ван Линь подумал это про себя, но его мысли никак не отразились на его лице, и он шагнул на площадку. Когда он проходил мимо статуи, запечатанной кровавыми одеждами, он смутно разглядел, как внутри статуи сверкнуло и сразу исчезло золотое сияние. Ван Линь ничем не выказал своего интереса, и даже не замедлил шаг, только когда он был уже на другой стороне площадки и снова вступил на тропу великого дракона, он как бы невзначай посмотрел назад, и когда он обернулся, метка жизни на его лбу сконцентрировалась на зрении. Один взгляд, и сквозь кровавые одежды он смог рассмотреть сверкающую золотую руну на статуе. Эта руна состояла всего из одной черты и была очень отчетливой. Глава 554. Три руны сливаются воедино. Разглядев руны, Ван Линь повернул голову, метка жизни уже растворилась. По выражению его лица, как всегда, нельзя было ничего понять. Тело Ясисюэ уже ушел далеко вперед. Ван Линь не торопясь пошел вслед за ним. В его голове постоянно всплывали те руны, что он только что увидел. Очертания этих рун были такими же, как и три руны в глазах Ясисюэ. Более того, они были как две капли воды похожи на золотую руну в его глазах. В то время, как Ван Линь шел, он поднял правую руку, и взор его остановился на ладони. В центре ладони снова проявились шесть рун. Эти руны тоже очень интересны. Это одна руна словно основание. На мой взгляд, и в трех рунах Ян Сисюэ, и в этих шести рунах есть одинаковая черта.